Глава 16. На берегу. И на моей могиле напишут: он был славный парень, пока не умер, спасая тонущую козу, подумал Гвоздик, когда над ним сомкнулись соленые воды Карибского моря. Ой, стоп! Это ж не море совсем. Река! И до Тортуги они со шкипером еще не добрались. Точно, шкипер! Гвоздик вынырнул на поверхность и принялся судорожно озираться по сторонам. Рядом барахталась Мэри и перебирал лапами морской волк. Ну, хотя бы звери целы. «Шкипер!» — заорал Гвоздик. «Я тут!» — донеслось откуда-то издалека. Гвоздик закрутил головой с удвоенной силой и, наконец-то, заметил старика. Тот ухватился за веревку от гирлянды бутыли и греб в сторону мальчика. Правда, получалось у него с трудом. Куртка намокла и потяжелела, шкипер неуклюже барахтался. «Скидывай куртку, а то потонешь!» — закричал Гвоздик. Старик послушался, но замок не поддавался. «Через голову скидывай, ну!» Гвоздика захлестнула паника. Шкипер стянул мокрую куртку и отшвырнул подальше, и вместе с ней на поверхности воды закружился непромокаемый пакет с бордовой книжечкой. «Паспорт! Уплывает!» — снова закричал мальчик. Но было уже слишком поздно. Течение подхватило новую игрушку. Паспорт и карточка быстро скрылись из виду. Вместе с ними безвозвратно уплыл и плот. «Все целы?» — спросил шкипер, когда добрался до Гвоздика. «Целы были все». Шкипер подтянул бутыли, подхватил левой рукой перепуганную до смерти козу и скомандовал: «Плывем к берегу!» Хорошая команда. Вот только куда плыть, когда ближайший берег вздымается вверх на добрых 4 метра? А чтобы доплыть до другого, нечего и думать. Пришлось всей компании проплыть еще вниз по течению, чтобы отыскать пологий спуск. Хорошо, что бутыли держали на плаву. Когда ноги наконец-то коснулись земли, Гвоздик так устал и замерз, что готов был уснуть прямо в камышах, комарам на съедение. «Да, скверно вышло», — устало сказал шкипер. «Это я виноват», — мрачно отозвался Гвоздик. «Я бутыль отцепил, так бы плот не перевернулся». Гвоздику захотелось исчезнуть, просто взять и раствориться в воздухе. И отчего он такой никчемный? Вечно все портит. Может, прав был папаша про крышку гроба? Шкипер только махнул рукой и сказал: «Если бы птицы лаять могли и приземляться на 4 ноги, то загрустили бы облака, ведь птицы держались бы поводка. Ты спас старушку Мэри, и мы с ней до конца жизни этого не забудем. Я горжусь тобой, Гвоздик. Вряд ли на свете много мальчиков, готовых рискнуть жизнью ради козы». «Это не просто коза. Это друг», — тихо добавил Гвоздик. От слов шкипера ему стало немного легче. Шкипер улыбнулся и потрепал Гвоздика по мокрой голове. Рядом радостно скакал морской волк. Похоже, этого пса совершенно не смущало отчаянное положение хозяина. Бородатая Мэри с невозмутимым видом отправилась щипать траву. Гвоздик огляделся по сторонам. Пологий берег переходил в сплошную стену леса. Мимо весело бежала река, такая игривая и приветливая, когда сидишь на берегу. На траве разбросаны пластиковые 20-литровки. Один старый пират, один мальчик, который мечтает стать пиратом, один пес и одна коза. Ноль кусочков еды и ни одной идеи, что делать дальше. В воздухе повис вопрос, который Гвоздик не хотел задавать. Шкипер тоже не спешил нарушать тишину, просто сидел и смотрел на реку. А Гвоздик смотрел на шкипера. Тот ведь взрослый. Да не просто взрослый, а старик, озарило мальчика. Сколько шкиперу лет? 70? 80. Плечи поникли, по телу пробегает мелкая дрожь. Белая борода слиплась в мокрые сосульки. Купание в холодной воде ему точно не на пользу. И самое главное, Гвоздик понял, это неожиданно и ясно. Шкипер тоже не знает, что делать. Но так же не бывает. Взрослые всегда знают, что делать. Или нет? Может, поищем наши вещи? Вдруг плот прибило ниже по течению, — предложил Гвоздик. «А что, хорошая идея», — воодушевился шкипер. «По крайней мере, согреемся». Он бодро вскочил, но тут же повалился на бок. «Шкипер!» — Гвоздик подскочил к нему. «Все в порядке, просто ногу свело», — ответил тот сквозь зубы. Мальчик помог ему сесть. Шкипер закрыл глаз и тяжело дышал. «Ты лучше один сходи, или волка с собой возьми, а я тут посижу. Отдохну», — выдавил он через несколько минут. «А ты...» — Гвоздик замялся. «Не хотел спрашивать, ты тут не умрешь без меня?» «Я в порядке. Просто давненько не плавал», — натянуто улыбнулся шкипер. «Вот отсижусь немного и порядок». Гвоздик все еще сомневался, но шкипер так энергично замахал руками, что мальчик поверил. В конце концов, день перевалил за середину. Августовские сумерки не за горами. Нужно и о ночлеге подумать. Он отправился вдоль берега. Волк увязался следом, хоть идти по заросшему берегу было трудно. «Верный пес, ничего не скажешь». «Только бы со шкипером все было нормально», — думал Гвоздик и продирался вперед. И не зря продирался. Ему удалось найти одеяло, свою красную толстовку, железную тарелку и жестянку из-под чая. Улов небогатый, но хоть что-то. Далеко Гвоздик не пошел. За шкипера переживал. Но когда мальчик вернулся, шкипер был свеж и бодр. Он натаскал еловых веток из леса и что-то строил. У Гвоздика вмиг отлегло от сердца. «А я кое-что нашел», — радостно сообщил мальчик и протянул находки. «О, вот это да!» — рассмеялся шкипер. «Никогда бы не подумал, что из всех вещей после кораблекрушения уцелеет этот проказник». Он открыл жестянку и вытряхнул на ладонь стеклянный глаз. «Этот малыш нас спасет!»